«Ах, ох, ах, нет», – орал он, но ей было все равно. Она использовала его, чтобы привлечь внимание отовсюду. Когда он стал кричать достаточно громко, она бросила его поникшее тело на пол, где он продолжал издавать шум, и тогда со всей силой надавила на его голову своей ногой с тремя когтями. Наконец раздался треск, и она убедилась, что он мертв, потом стремительно скрылась из этого места. Продолжая следовать слабому запаху Эрона, она карабкалась по зданию, пока наконец не услышала его голос. Он очевидно испытывал боль. Это только подогрело ее ненависть к Вейланду и его компании. Находясь за дверью, где находился Эрон, Зафина стала царапать, сильно бить, колотить, наносить удары хвостом, ломая дверь. Наконец ей удалось проделать достаточно большую дыру, чтобы пролезть, и она увидела, что Эрона пытали пять женщин. Но странно было то, что они были не в лабораторных одеяниях. Все эти женщины выглядели молодо и были одеты в странный черный материал, от которого исходил ужасный запах, и он выглядел сияющим, подобно ее коже. И тогда она увидела Эрона. Зафина была в ужасе от увиденного. Эрон был полностью обнажен, и его неоднократно стегали плетью по торсу, отчего у него обильно текла кровь. Зафина знала, что это дело рук этих женщин, и она была полна ярости. Женщины в черном достали оружие, но это было ничем. Зафина бросилась вперед, вонзая свои острые, как бритва, когти в грудь двух женщин, и хвостом обезглавив третью, затем быстро вскочила и со всего маху швырнула четвертую женщину об стену. Последняя выстрелила в Зафину, два раза попав ей в спину, где недавно зажили ее предыдущие шрамы. От этих выстрелов в спину Зафины пронзила боль. Зафина прыгнула на нее, повалив на пол. Ее смерть не будет такой легкой, как у остальных, а самой что ни на есть, мучительной. Зафина крепко и агрессивно держала руки и ноги женщины, а ее хвост находился между ее ног, которые были теперь раздвинуты. Издав злобное шипение, Зафина вонзила кончик хвоста в половые органы женщины. Затем ее хвост проталкивался через ее матку, живот, печень, сердце и глотку, пока наконец не высунулся изо рта с большим количеством крови в придачу. Затем Зафина вынула хвост из тела женщины, из обоих отверстий которого теперь вытекало множество крови. При этом Зафина думала: «Не трогай моего мужчину, стерва». Она эту мысль произнесла достаточно громко, чтобы Эрон ее услышал. И тогда он воскликнул: «Зафина, пожалуйста, сними меня отсюда». Эрона пытали часами, и он теперь был очень слаб. Он потерял много крови и нуждался в медицинских препаратах. Зафина сорвала оковы, которыми он был прикован к столу, и поймала его, когда тот упал с возвышенности. Она смотрела в его зеленые глаза, полные грусти и отчаяния. Все, что она хотела, это чтобы он стал таким же любящим и заботливым, как и раньше, а не эту оболочку, доведенную почти до смерти. Посадив его в угол, она спросила: «Что мне теперь делать?» «Эрон, прошу, поговори со мной». Он медленно пробормотал слабым голосом: «Мне нужны бинты и йод, маленькая бутылочка с оранжевой жидкостью, а также бутылочка, на которой написано В1СС3. Скорее». Зафина выбежала из помещения и пошла искать необходимые препараты, пока не наткнулась на знак в виде креста. Она знала, что это был символ медицины, поэтому она бежала по коридорам, пока не нашла помещение, из которого можно было обозревать объект. Внутри находился один человек, поэтому она взобралась на потолок и одним взмахом хвоста обезглавила его. Зафина стала осматриваться, пытаясь найти то, что просил Эрон, и наконец нашла бинты и йод, но В1СС3 там не было. Но вскоре она заметила тюбик с этим веществом в другом помещении через камеры видеонаблюдения. Как только она достала его, то сразу же вернулась к Эрону. Тогда Эрон немедленно смазал раны йодом. Он так сильно закричал от боли, что Зафина стала беспокоиться и спросила: «Что такое? Что ты делаешь? Я могу чем-нибудь помочь?» Но Эрон продолжал кричать, а затем выпил содержимое тюбика В1СС3. Он стал дергаться, биться в судорогах и трястись без всякого контроля. Зафина крепко прижала его к себе, пытаясь успокоить. Вдруг он резко затих, и его сердцебиение замедлилось так, что казалось, как будто оно остановилось, но тут Зафина увидела, что его раны стали закрываться. Кровь все еще была, но она видела, как порезы на коже затянулись. На их месте появилась белая, шипучая пена, а через пару минут их и вовсе не стало. Однако он был без сознания, и Зафина понимала, что ей придется сейчас оставить его здесь, так как если она потащит его на спине, они не выберутся отсюда живыми. Поэтому она проделала дыру в одной из огромных вентиляционных шахт над ними и спрятала там Аарона. Она поместила его весьма глубоко, дабы убедиться, что он надежно спрятан. И тогда она со спокойной душой покинула комнату с намерением найти Виланда, и на этот раз ситуация будет иной. Но этот раз ему не удастся беззаботно уйти, ибо Зафина была твердо намерена отомстить за смерть Энтони, пытки Аарона и за все муки, причиняемые ей всю ее жизнь. На этот раз контроль будет в ее руках, и никто не посмеет встать у нее на пути. Глава 10. Спасайся. Последнее, что Аарон помнил, это боль, но она казалась далеким воспоминанием, когда он проснулся. Сначала он ничего не мог видеть, но когда сел, то увидел вокруг себя металлические плиты. Он, очевидно, находился в вентиляционной шахте, поэтому все, что он сейчас мог делать, это попытаться выбраться. Начав карабкаться, он почувствовал слабость, но должен был продолжать движение. Заметив дыру, он стал ползти к ней. Добравшись до нее, он спрыгнул в помещение, где его пытали. Осматриваясь, он услышал тихий шум, исходящий из его помещения. Пока он там стоял, звук нарастал и становился громче. Его уши наполнял особый шорох. Это был звук ксеноморфов, их там, возможно, сотни, а также крики и стоны многих людей. Через дыру, которую Зафина проделала в двери, он увидел, как они уставились на него. Казалось, они насторожены и немного его побаивались. Аарон в буквальном смысле застыл от страха, когда они зашли в помещение и окружили его. Затем один из них громко зашипел, и они оставили его в покое. Он был совершенно растерян, но когда последовал за ними, то, выйдя из помещения, его глазам предстала ужасная картина. Это было для него чересчур. Ученые, исследователи и солдаты были разорваны в клочья. Он просто убежал, пытаясь найти Зафину. Куда бы он ни сунулся, везде все люди, которых он знал, даже друзья, все были разорваны. Наконец он нашел ее. Она вместе с четырьмя другими ксеноморфами рвали очередного ученого из лаборатории. «Стой, Зафина! Остановись!» – вскричал Аарон. Два ксеноморфа схватили его и повалили на пол, затем выбежали из помещения. Зафина подошла к нему и спросила, что такое. «Эту грязь необходимо стереть навсегда. Виланд Ютани наконец падет!» Аарон сердито ответил, «Эти люди невиновны. Что они тебе сделали? Ты думаешь, что все, кто наняты работать здесь, такие же подлые, как и сам Карл? Это не так». Тогда Аарон вновь ослаб и потерял сознание, упав у ее ног. Взяв его за руки, Зафина взвалила его себе на спину и бросилась к выходу, крикнув своим сестрам, «Найдите королеву и выбирайтесь отсюда». Тогда Зафина вместе с Аароном покинула хаос, воцарившийся на военной базе. Перебравшись через стену безопасности, она побежала к горам. Ее сестры остались, чтобы прикончить солдат и успешно освободить королеву. Пока Зафина бежала, то заметила несколько больших преторианцев, зачищающих стену и убивающих солдат. «Что я выпустила? Надо добраться до безопасного места», — думала она. Зафина оттащила Аарона на другую сторону горы, в безопасное место. Она продолжала бежать, как вдруг случилось нечто. Небо озарило ослепляющий желто-белый свет. От волны удара Зафина и Аарон отлетели в сторону. Все это напоминало небольшое землетрясение, земля дрожала, и утренний воздух наполнился пылью. «Аарон, где ты?» – звала она его, но Аарона нигде не было видно, когда небо заполонило гигантское облако пыли, по форме напоминающее гриб. Когда Зафина нашла Аарона, он был в крови и полностью в отключке, но его сердцебиение и феромоны были нормальными. Она подняла его и, зашипев на гигантский гриб, снова побежала. Через несколько часов она прибыла к его дому. Разбив оконное стекло, она зашла внутрь, неся его на спине. Осторожно положив его на мягкое кресло, она стала медленно гладить его и тихо мурлыкать, желая, чтобы он проснулся. Но он по-прежнему был без сознания. Позже, в тот же день, Аарон проснулся около полудня. Его голова, руки и ноги ныли от боли. Тогда Зафина бросилась к нему и прижала его к себе так крепко, будто они годами не обнимались. «О, Аарон, ты вернулся, наконец-то вернулся. Ты уже часами был без сознания». Она мурлыкала нежно и с любовью, будучи безумно счастливой, что он снова с ней. Затем она вспомнила об облаке пыли и спросила, «Когда я тебя вытащила оттуда, то над ульем Виланда поднялось странное облако. По форме оно напоминало гриб. Что это было?» Внезапно Аарон положил руки на ее плечи и испуганно спросил, «Они тебя видели? Кто-нибудь видел, как мы уходили? Я должен знать». Зафина не понимала, почему он так волнуется, но ответила: «Нет, не думаю, я не знаю». Аран ответил с еще большим страхом и шоком: «Если они нас видели, то могут убить нас. Они найдут нас. Черт, они нас найдут. О чем ты говоришь?» — растерянно спросила Зафина. Аран ответил с презрением в голосе: «Зачистка. Они стерли с лица этой земли твоих сородичей и королеву. Убили их. То облако, похожее на гриб, указывает на ядерный взрыв, одно из самых разрушительных орудий, когда-либо созданное человечеством. Твои родственники и королева мертвы, все мертвы». Услышав его слова, Зафина задрожала и стала громко и тревожно шипеть. Она не могла поверить, что они все мертвы, и она стала свидетельницей. «Но зачем Вейланду поступать так с тобой, со своим сыном?» — Аран перебил ее. Он был чрезвычайно зол и раздражен. «Ему плевать на меня, как и на тебя и весь твой род. Его волнует только то, как прикрыть свои грязные делишки. Кусок дерьма». Через пару часов Арана замучило любопытство, поэтому он подошел к Зафине и спросил: «А что именно произошло в комплексе?» Она все ему рассказала без всякого сожаления. «Я направилась к камерам, где они держали моих сородичей. Я сломала все, что могла, чтобы выпустить их, и сказала, что если они помогут мне разрушить этот улей, то я их всех отпущу на свободу. Правда, единственное условие, которое я поставила, это не причинять вреда тебе, так как ты единственный, кто мне не безразличен, поэтому тебя никто не ранил. Они должны были относиться к тебе, как к королеве, и оберегать твою камеру прежде всего». Узнав о том, что ей пришлось пройти через все это только ради него, Аран очень расстроился из-за гибели ее сородичей. Тогда она сказала, тонко напевая: «Аран, я ради тебя сделаю все, убью, пожертвую, да все, что угодно. Ты только скажи, и я сделаю. Поэтому все эти люди должны были умереть. Они забрали тебя, и я не допущу, чтобы они замучили тебя так, как мучили меня. Никогда с тобой такого не случится». Когда она сказала ему о своем желании оберегать его и о своих чувствах к нему, Аран вспомнил, как проходил через ее воспоминания и муки от рук так называемых ученых. «Я знаю твою боль. Я прочувствовал все твои муки, Зафина», — мрачно сказал Аран. Она была в шоке и ответила: «Так ты тоже прочувствовал связь. Я очень беспокоилась. Это многое объясняет». Все, что она сейчас хотела, это обнять его. Она села на кресло с ним и сказала: «Ох, Аран, мы соединились с тобой, соединились. Я соединилась с человеком». Они сидели так, держа друг друга в объятиях, осмысливая ситуацию. Зафина чувствовала странный запах, исходящий от Арана. Это был страх и презрение. Она нервничала, желая спросить о его дискомфорте, но все же сделала это. «Что с тобой, Аран?» — он депрессивно ответил. «Представители компании Вейланда в конце концов придут за нами. Как мы будем выживать? Может быть, мы могли бы попробовать связаться с космической командой США, и я попытался бы убедить их в твоей ценности. Хотя, я не знаю, они в эти дни ведут себя как подкупленная полиция». Зафина держала его в объятиях, не сказав ничего, только тихо шипя. Она обследовала его раны и была удивлена, что большинство из них зажило. Тогда она спросила: «А твои раны, как они?» «Нормально», — Аран объяснил. «Этот тюбик, V1SS3, одно из экспериментальных решений, над которым я работал. Мы взяли структуру генов ДНК и РНК у твоего рода, которая определяет восстановление и рост. Мы смешали это в стандартной конфигурации с человеческими ДНК и РНК и с катализатором, который подошел. Это дало нам существенно улучшенное восстановление и рост на 24 часа. Следовательно, мои раны зажили. Это же чудо». Он шутил с ней, затем объяснил побочные эффекты, такие как усталость и головная боль. Она, в свою очередь, тоже шутя, соблазнительным тоном спросила: «Не хочешь ли ты еще один оргазм? Хорошие болеутоляющие средства для тебя, а?» Она захихикала и игриво зашипела, и его феромоны внезапно изменились. На смену тревоге пришло желание испариться. Эрекция Арана стремительно нарастала в его штанах, и Зафина тогда спросила: «Слушай, Аран, тогда, в бассейне, ты массировал мне ноги, но при этом у тебя была массивная эрекция. Почему?» Эти слова сильно смутили его, он загрустил и сказал: «Да, но только потому, что…» Тонкий указательный палец Зафины прошелся по его губам, и тогда она сняла с него всю одежду. Взяв его за руку, она повела его наверх, и пока они шли, ее соки в животе вовсю бурлили. Зайдя в спальню, она положила Арана на его большую постель. Глубоким, сексуальным голосом она сказала: «Я знаю, чего ты хочешь, Красавчик. Его 8-дюймовое мужское достоинство теперь стояло во всей своей силе. Аарон лежал пластом на постели, головой, грудью и конечностями вниз. Зафина стояла над ним, рукой массируя свою промежность и опираясь хвостом на постель для равновесия. Тогда Аарон услышал ее голос. «Этого ты хочешь?» Сказав это, она поместила правую ступню в паре дюймов над головкой его члена. Опустив ее, она прижала его член к его животу. Когда она стала массировать его член своей тонкой ногой, Аарон задрожал и схватился за простынь. Соки Зафины капали на его хозяйство, послужив смазкой, и тогда ее нога скользнула к головке его члена. Добравшись до головки, она нежно нажала средним пальцем ноги на член. Она стала ногой массировать головку. Она делала это все быстрее и быстрее, отчего Аарон подергивался и стонал. Он чувствовал быстрое приближение оргазма и стиснул зубы. Зафина продолжала увеличивать давление на его член, пока семя не брызнуло на ее ступню, ноги и ляжки. Восстановив силы, Аарон чувствовал, что должен отплатить ей тем же, поэтому попросил ее сесть рядом с ним. Зафина легла на спину слева от него. Аарон сел перед ней, водрузив ее ноги себе на плечи так, что ее ступни касались его спины. Он наклонился к ее промежности, и не прошло и нескольких секунд, как его язык, а также средние и указательные пальцы коснулись ее лона. Два пальца быстро двигались в ее влагалище, пока его язык с большим энтузиазмом полизывал ее клитор. Наплыв ощущений был просто невероятным, чувство стимуляции пробрало весь ее разум. Зафина кричала от блаженства, эти звуки были разнообразными и оглушающими, виск, напевание и стоны слились в одно с бешеной громкостью. Через две минуты этой интенсивной стимуляции ее промежности, когда Зафина была уже на пороге оргазма, Аарон вдруг остановился. Все тело Зафины переполняло чувство фрустрации, гнева и напряженности. Она заворчала на Аарона, что он остановился, но вскоре это чувство было подавлено странным действием, которое последовало. Шокировав Зафину, пальцы Аарона скользнули за ее спину и стали ласкать основание ее хвоста, а его язык в это время вернулся к ее промежности. Если этого было недостаточно, то он использовал вторую руку, чтобы массировать ее клитор. Оргазм пронзил все ее тело, и ее визг превратился в длинные потоки воя во весь голос. Кончив на него, Зафина испытывала самые лучшие ощущения в своей жизни. Большое количество прозрачной, вязкой жидкости залили голову и торс бедного Аарона. Он в прямом смысле слова искупался в ее соках. И тогда Аарон упал на Зафину, они держали друг друга в объятиях, по-настоящему усталые от возвращения домой и от оргазмов, от непередаваемого и необъятного блаженства. Перед тем, как они погрузились в глубокий сон, Аарон произнес: «Ты, женщина моей самой дикой мечты». Его искренние слова устранили все эмоциональные конфликты насчет Аарона, которые были у Зафины. Она поняла, что между ними образовалась уникальная природная связь. Любя друг друга всей душой, они наконец заснули, а когда проснутся, то их отношения впереди ждет новая задача – выживание. Глава 11. Проводя время в танце. На следующее утро, когда Аарон проснулся, то увидел голову Зафины, возвышающуюся над ним. Он спросил: «Зафина, ты уже проснулась?» Но ответа не последовало. Он предположил, что она все еще спит, поэтому встал и спустился вниз. Он зашел в свой личный кабинет в гостиной, который был заперт. Там находился деревянный ящик примерно в 2 фута шириной, 3 фута в длину и 1 фут в высоту. Аарон открыл его и приготовил план на сегодня. Внутри находилась бутылка виски, старинная электронная система и голографический дискотечный шар. Аарона переполняло чувство ностальгии, и он вспомнил детство, когда пользовался этими вещами вместе с друзьями и семьей во время общественных сборищ. И теперь, даже 100 лет спустя, когда эти вещи были сделаны, Аарон все еще держал их на всякий случай. Он достал их из ящика и поставил на главный стол в гостиной. Затем он просмотрел список песен на E-системе. Главный подбор песен был старым, но Аарон любил эти мелодии. Тогда он установил шар. Это была система сияющего света и разноцветных лазеров, хотя сейчас она была выключена, чтобы не напугать Зафину. Позже, где-то часов в 10, Зафина проснулась и отправилась вниз, чтобы проверить, что делает Аарон. Она все еще чувствовала легкую усталость после прошлой ночи, но ей понравился этот опыт. Она увидела его стоящим посреди гостиной, он протягивал ей руку. Зафина медленно подошла к нему и положила свою правую руку в его ладонь. Тогда он включил E-систему и голографическую сферу. Вся комната залилась звуком и светом, И тут раздался мужской голос. «Я верю в то, что называется любовью. Просто послушай ритм моего сердца». Голос был высоким и звучал почти как крик. Но, как ни странно, все же к нему было интересно прислушаться. Зафина, однако, подумала, что где-то находится незваный гость, поэтому ее природные инстинкты дали о себе знать. Она пригнулась, обнажив зубы, и приготовила когти и хвост для нанесения удара, затем нервно вскричала: «Кто здесь? Где ты?» Зафину пугал этот шум, но ее реакция была бесполезной, так как это была всего лишь аудиосистема. Арен тогда с юмором сказал: «Это, ха-ха-ха, это всего лишь песня, Зафина, музыка для развлечения, и исходит она отсюда». Сказав это, он указал на э-систему, которую включил, и Зафина тогда медленно успокоилась. Тогда Арен взял ее руки и раскачивающимся движением то отдалялся от нее, то снова приближался. Она совсем успокоилась, когда он радостно сказал: «Просто расслабься и позволь своему телу потерять контроль. Наслаждайся и старайся двигаться естественно». Они начали медленно и ритмично танцевать, двигаясь то к себе, то от себя, крепко держась за руки. Хвост Зафины стал раскачиваться из стороны в сторону, пока она наслаждалась этими необычными движениями. В отличие от секса, это не было так приятно физически, но на психологическом уровне это помогало выпустить тонну эндорфина во время акта. Это было здорово, и когда Арен двигался более разнообразно, делая круговые движения тазом, это все выглядело еще более захватывающе. Зафина пыталась копировать его движения, быстро качая стройными бедрами влево и вправо. Затем Арен приблизился к ней и поцеловал ее в голову, потом снова отдалился от нее. Их танец длился несколько минут, пока песня наконец не кончилась, и в кромешной тишине Арен подошел к системе и поставил другую мелодию. Это была спокойнее, чем предыдущая, которая представляла собой быструю и пульсирующую музыку, а эта, в отличие от нее, была более нежной и медленной. Арен вернулся к Зафине и, взяв ее за талию в чувственной манере, нежно сказал: «Доверься мне и просто следуй моим движениям, ладно?» Она кивнула и осторожно обвила руками тазовую область Арена, так как была ростом выше. Они любяще держали друг друга, когда Арен положил правую руку на ее левую руку и осторожно вел их по комнате широкими, но ритмичными шагами в точном соответствии с музыкой. Зафина никогда еще так не двигалась и даже не задумывалась, что для людей это может быть романтическим актом. Все, что она осознавала, это то, что ей это нравится. Все прошедшее время казалось минутами по сравнению с 4 часами танца именно под эту песню. И когда Арен почувствовал усталость, он выбрался из объятий Зафины и выключил эту приятную музыку, а все потому, что он уже 2 дня ничего не ел и был очень слаб. Зафина-то во время побега успела полакомиться командой Вейланда. «Зафина, я...» — тяжело вздохнул он. Она чувствовала дискомфорт в его сердцебиении, которое было неспокойным, а также заметила, как он бледен, и поэтому спросила: «Что я могу для тебя сделать? Могу ли я достать для тебя что-нибудь?» Арен пытался дышать размеренно и наконец сказал: «Слушай, Зафина, мне сейчас нужно ненадолго отлучиться, ладно? Мне нужно сходить на склад с едой. В противном случае нам будет нечего есть, понимаешь?» Зафина была насторожена и нервничала, не желая отпускать его, но понимала, что он прав. «Хорошо, Арен, если надо, то иди, но не задерживайся, ладно?» Он нежно ответил: «Я не задержусь ни на секунду дольше, чем нужно». После этого отвел Зафину к своей постели и ушел. Она беспокоилась за него, но понимала, что без еды им долго не продержаться. Примерно через час, когда он покинул дом, Арен прибыл на склад с едой, находящийся на отшибе главной колонии, но не очень далеко от его дома. Хозяин склада был другом Арена, так как несколько лет назад он разработал лекарство для излечения генетического расстройства, которым была больна его дочь. За это он был безумно благодарен Арену, и поэтому всегда делал ему большие скидки в своем магазине. К счастью для Арена, склад средних размеров был довольно-таки пустым, что удивительно для такого времени, а было сейчас 5 часов вечера. Он зашел внутрь, глядя на изобилие вкусных пищевых продуктов. «Арен!» — раздался радостный голос хозяина. «Рад тебя снова видеть, дружище!» Облегченный тем, что застал его на месте, Арен ответил: «Привет, Дэвид, как поживает Изабель?» Дэвид радостно ответил: «У нее все в порядке, вот сдает экзамены в этом году. Ох, и быстро же дети вырастают. Как было бы здорово, если бы ее мать была здесь и видела все это. Ну ладно, чем могу быть полезен?» «Ты какой-то бледный», — Аран ответил как можно спокойнее. «Да все в порядке. Просто, последнюю неделю был весьма занят. Я пришел купить еды, так как мало у меня ее осталось, особенно мяса». Дэвид провел Арана к мясному отделу, и Аран выбирал еду, а его друг все это записывал на листе кредитов. 4 говяжьих стейка, 3 куриные грудинки, 3 упаковки бекона и 2 больших куска свинины. Для Дэвида это был прибыльный бизнес, так как комплексы компании находились далеко от его склада. Аран также набрал множество напитков, овощей, трав и специй, и в последнюю очередь взял самый редкий продукт, который продавал Дэвид, очень питательный молочный шоколад. Вместе сумма составляла 3340 колониальных кредитов. Учитывая, что Аран зарабатывал всего 2800 кредитов в месяц, и к тому же еще и компания перестала его финансировать, это для него была крутая цена. Но, к счастью, у Арана имелся запас в размере 76 тысяч кредитов на его портативном устройстве счета. Когда все продукты были упакованы, Дэвид благодарно сказал: «Спасибо, Аран. Эти чертовы комплексы компании уже почти закрывают меня. Береги себя». На это Аран ответил: «Да ни за что. Приятного вечера». Тогда Аран направился домой. Дэвид был достаточно любезен, чтобы предоставить помощь в доставке продуктов домой. По дороге домой Аран размышлял над ситуацией, в которой находился. «Эх, и почему я нахожусь в ситуации, из которой надо искать спасение? Еще неделю назад я был почитаемым ученым. Какой чудесный момент в твоей жизни, тупой ты придурок. Ненавижу так жить. Да, я люблю Зафину, но стоит ли это того, чтобы отказаться от нормальной жизни? Жизнь в бегах, попытки сбежать с планеты от страха перед Вейланд-Ютани. Жизнь в качестве доктора или исследователя низкого класса, но не под влиянием Вейланда. Я полагаю, что мог бы присоединиться к группе мятежников и надеяться, что они примут меня и Зафину. Почему? Ну почему?» Поток мыслей Арана был внезапно нарушен диким визгом, слушать который было ужасно. К своему ужасу, Аран узнал этот звук. Это был звук ксеноморфа. Он боялся, что это был визг Зафины, и что случилось худшее. Этот сумасшедший и жутко громкий звук исходил из леса, находящимся сбоку дороги, по которой шел Аран. Звук был высокопарным и ужасающим. Аран оставил свою ношу на краю дороги и побежал в темный лес, чтобы попытаться найти несчастное создание. Наконец он напоролся на ксеноморфа, который случайно попал в медвежий капкан и теперь кричал в агонии. Аран пытался сказать ему, что он хочет помочь. «Пожалуйста, успокойся. Я сейчас открою капкан, поэтому не двигайся, иначе все будет хуже». Но ничего не привлекало его внимания, поэтому Аран действовал так, как ему подсказывал инстинкт. Он подошел к ксеноморфу сзади, где его левая нога находилась в капкане. Одна вещь озадачивала Арана: как только металлическая ловушка не расплавилась, ведь она вся была в кислотной крови ксеноморфа. Она должна была быть разъеденной, но это было не так. Быстро взглянув на капкан, Аран увидел на нем логотип Вейланд-Ютани. Они были специально расставлены по лесу, чтобы ловить ксеноморфов, которые выжили и теперь бегали по окрестностям колонии. У Арана не было много времени на раздумье, поэтому он стал действовать, схватившись за нижнюю часть медвежьего капкана. Опасаясь соприкосновения с кислотой, Аран со всей своей силой и мощью раскрыл капкан. Достигнув предела, он наконец смог освободить ногу ксеноморфа. Начав расслабляться, Аран лег на землю, но расслабиться у него не вышло, так как ксеноморф прыгнул на него. Тогда Аран заметил, что ксеноморф был самкой, как и Зафина, но в отличие от нее, имел спинные трубки, его голова была ребристой, а также он был больше размером, насколько Аран мог определить. Затем она приготовила хвост, как бы готовясь нанести удар, и в то же время яростно придерживала конечности Арана. Собиралась ли она убить его после того, как он освободил ее из капкана, Аран не был до конца уверен. Опасаясь за свою жизнь, Аран стал извиваться, но это не помогло, и она чрезвычайно агрессивно завизжала на него, чтобы он прекратил это. Аран перестал двигаться, его сердце билось как сумасшедшее. Самка ксеноморфа открыла рот, и к нему стала опускаться ее вторая челюсть. Аран был в шоке, но чтобы быть полностью готовым к смерти, все, что он сейчас делал, это как можно яснее и живее представлял себе Зафину, ее тело и все, что они вместе пережили, чтобы успокоиться перед предстоящей смертью. Задыхаясь и закрыв глаза, он думал только об одном: «Я люблю тебя, Зафина. Глава 12. Естественное соперничество. Арен теперь был во власти самки ксеноморфа, которую только что вытащил из ловушки. Он был не в состоянии противостоять ей и теперь ждал своей смерти. Он закрыл глаза и не понимал, почему еще жив. Чувствуя, что он в безопасности, даже в присутствии другого ксеноморфа, Арен осторожно открыл глаза. Ее слюна капала на его одежду в большом количестве, а вторые челюсти были наготове, чтобы убить его. И до сих пор она ничего не делала, только агрессивно смотрела на него, крепко держа его конечности. Затем она вдруг что-то почувствовала, и ее продолговатая голова повернулась, чтобы посмотреть, что там такое. В ту же сторону повернулся и Арен. Это была Зафина, бегущая на четырех конечностях по той же дороге, откуда шел Арен. Он понял, что это его шанс позвать на помощь и поспешил этим воспользоваться. «Зафина, на помощь!» – закричал он изо всех сил. От крика у него заболело горло, но он отчаянно нуждался в помощи Зафины. Зафина отчетливо услышала голос Арена и ринулась за ним в лес, пока наконец не наткнулась на него и чужую самку. Неизвестная самка инстинктивно использовала Арена, чтобы остановить Зафину. Она повалила его на землю, держа в удобном положении, чтобы убить и придерживая когтистой рукой голову несчастного Арена. Неизвестная злобно ворчала и визжала на Зафину и издавала множество странных звуков. Арен понимал, что то, что он сейчас слушал, был язык ксеноморфов. Зафина и вторая самка издавали эти звуки, адресуя их друг другу. Тогда Зафина сказала Арену: «Она нас недолюбливает потому, что знает, что я сформировала с тобой связь. Она считает тебя мерзостью для нашего вида, и теперь она хочет убить меня за то, что я инициировала эту связь». Взвесив ситуацию в голове, Зафина сделала выбор и бросилась на вторую самку. К счастью, Зафина схватила ее за голову, сбросив ее с Арена. Чужая упала на землю, пока Зафина помогала Арену встать, и затем он упал позади Зафины и приготовился к ответному нападению второй самки ксеноморфа. Незнакомка быстро встала и ринулась на Зафину. Они сцепились прямо перед носом у Арена. Он внезапно упал на землю в приступе психической агонии и боли. Вся его голова была переполнена шумом и эмоциями. Это было похоже на самую худшую на свете мигрень. В этот момент неразборчивый шум стал ясным, будто превратившись в красивую мелодию. Звуки, которые слышал Арен, были похожи на обостренную ссору двух женщин. Один из голосов принадлежал Зафине, нежный, но глубокий тон, а второй звучал старше. Если голос Зафины был приятный и молодой, напоминающий голос 20-летней девушки, то голос второй самки звучал, как голос женщины лет 30 или 40, да и тембр слегка отличался от тембра голоса Зафины. В его голове было слышно, как они орут и ругаются друг на друга. Арен наблюдал за ними, чтобы оценить ситуацию. Обе самки кусали, царапали и швыряли друг друга в стороны. Когда одна из них брала верх, то вторая сразу же вскакивала, и все менялось. Пока Зафина взяла верх, Арен быстро схватил ветку от дерева, довольно толстую и в меру тяжелую. Бросившись за ними, он наконец настиг их и, как только он оказался рядом, незнакомка пронзила хвостом правую ногу Зафины, повергнув ее в состояние шока. Она издала самый невыносимый вопль, который Арену когда-либо приходилось слышать. Одно только это его чрезвычайно разозлило, поэтому он ринулся на незнакомку, держа сук наготове, и со всей силы врезал им ей по голове, сбив ее с Зафины. Тогда он диким голосом закричал: «Получай, стерва!» Чужая вскочила на ноги и бросилась на Арена. Она зацепилась за сук, поэтому он собрался со всеми силами, что у него были, и поднял ее над головой, швырнув за спину на землю. Затем Арен снова схватил сук и ударил им незнакомку по голове еще сильнее, чем до этого. И тогда, после того, как он нанес ей по голове еще один приличный удар, она наконец потеряла сознание. Арен стоял над ней несколько секунд, дабы убедиться, что она не встанет, и тогда пошел к Зафине. У нее сильно текла кровь из ноги, но она была при сознании и относительно в порядке, судя по тому, что она сказала. «Спасибо, Арен. Она сумасшедшая. Думаю, она была объектом исследований какой-то отвергнутой компании. Я узнаю ее запах. Я считаю, что нам следует взять ее в дом». На это шокированный Арен ответил: «Ты это серьезно, Зафина? Она пыталась убить нас, понимаешь? Убить. И ты еще хочешь брать ее с собой?» Зафина спокойно ответила, слегка шипя в конце фразы: «Да, нам следует забрать ее с собой. Если бы она хотела тебя убить, то давно бы уже сделала это. У нее просто ко мне неприязнь. Но я полагаю, что если мы ей сообщим, что являемся теми, кто спасли или, по крайней мере, пытались спасти королеву, то она успокоится, и мы сможем договориться с ней. Аран обеспокоенно сказал: «А как же твои раны? Что если она снова попытается напасть? Что тогда будем делать?» На это Зафина злобно ответила: «Со мной все будет в порядке, мои раны заживут примерно через день. А если она вновь попытается напасть, то мы убьем ее без всякой жалости и колебаний». Аран был обеспокоен ее выбором, но теперь, услышав от Зафины надежное подтверждение об убийстве, если все пойдет не так, он почувствовал себя немного спокойнее насчет ее предложения. Чувствуя теперь слегка более оптимистично насчет своего затруднительного положения, Аран и Зафина притащили поникшее тело незнакомки к переносному устройству и положили рядом с едой. Спустя примерно полчаса они прибыли домой вместе с незнакомкой. Пока Зафина тащила ее наверх, Аран распаковывал еду на кухне. Покончив с этим, он поднялся к Зафине, принеся с собой шнур, которым они привязали незнакомую гостью к кровати. Тогда Аран нервно спросил: «Ты правда считаешь, что она будет содействовать, даже после того, как я шарахнул ее по голове веткой?» Зафина ответила еще более уверенно: «Ты же знаешь нас, ксеноморфов. Мы гораздо сильнее и более стойкие, чем вы о нас думаете. С ней все будет в порядке, и еще раз говорю, она не за тобой охотилась. У нее зуб на меня». Это заявление не заставило Арана чувствовать себя лучше. Его сердцебиение до сих пор было быстрым, что свидетельствовало о том, что он нервничает. Зафина почуяла это и подошла к нему, чтобы прижаться к нему на полу, и при этом она нежно мурлыкала. Сердцебиение Арана постепенно вернулось в нормальный темп. Ему всегда нравилось быть с ней, так как у нее прекрасно получалось успокаивать его. Они просто держали друг друга в объятиях, нежно и чувственно, ожидая, пока их гостья проснется. Спустя несколько часов незнакомка наконец проснулась. Как только Аран и Зафина услышали это, так сразу вскочили на ноги и встали перед ней. Она все еще находилась в состоянии полусна, усталая и избитая. Зафина уверенно задала ей вопрос: «Кто ты? И что ты делала в лесу?» В ответ на это гостья лениво заворчала на Зафину и наконец сказала: «Я искала его. Нам было известно, что у него есть связь с одной из нас. И когда мы почувствовали нарушение в нашем телепатическом поле, а также то, что источником этого является он, то меня послали найти его и убить тебя». Услышав ее слова, Зафина отпрянула в ужасе и с большей фрустрацией в голосе сказала: «А зачем им понадобился Аран? Он – мой самец. И зачем им убивать меня?» Вторая самка зашипела и мрачно ответила: «Ты соединилась с ним без разрешения королевы. Мы не могли позволить тебе просто так взять и соединиться. И не важно, что он – твой самец. Как он выжил? Это все, что мы хотели знать. И почему у человека возник интерес к спариванию с представителем нашего рода?» Аран был в шоке и тревожно спросил: «А кто такие они? И зачем я вам нужен живым? Почему просто не убить меня?» Незнакомка заворчала на него и сказала: «Они – это мой Юли, и ты нам нужен живым для того, чтобы наша королева могла решить, убивать тебя или сделать частью нашего улья. Мы считали, что если ты особенный и отличаешься от всего остального человеческого отброса, то мы могли бы использовать тебя для особого семена». Ее термин ввел Арана в полное заблуждение, и он спросил Зафину: «А что такое семена?» Она повернулась к нему, не зная, как объяснить, но все же попробовала: «Семена – это как, в улье существуют разные виды ксеноморфов. Ну знаешь, есть королева, есть трутни, есть рабочие, ну и так далее. Видимо, они хотели сделать тебя особым видом ксеноморфов». Затем Зафина повернулась к незнакомке и нервно спросила: «В какого семена вы собирались его превратить?» Гостья снова медленно повернулась к Зафине и ответила с более громким и агрессивным шипением: «Этого я тебе не скажу, ненормальная». Ее слова разозлили Зафину, поэтому в ответ она забралась на кровать, крепко и грубо схватив незнакомку за глотку. Шипя и ворча на нее, Зафина спросила с еще большим темпераментом: «Какое семена? Говори немедленно». Незнакомка сдавленно произнесла: «Ладно, его хотели сделать претарианцем. Претарианцем. А теперь, пусти меня, пожалуйста». Но Зафина не отпускала ее, переполненная инстинктами гнева и ненависти к незнакомке. Услышав в голове визг второй самки, Аран твердым голосом сказал: «Зафина, остановись». Она все сказала: «Остановись». Она все еще не останавливалась, Поэтому Эрен схватил ее руку и плечо и тогда отдернул от глотки незнакомой гости, что стоило ему большого труда. Тогда Зафина позволила ему оттянуть себя от чужой и просто крепко обняла его. Затем она вдруг расплакалась от одной только мысли о том, через что ему придется пройти, чтобы стать преторианцем. Эрен тогда спросил, что такое? Зафина, в чем дело? Ничего со мной не случится. Пожалуйста, перестань плакать, с нами все в порядке. На это она ответила грустным, полным тревоги голосом. О, Эрен, ты не понимаешь, что она имела в виду. Быть преторианцем, это не значит быть нормальным ксеноморфом. Если бы ты стал трутнем или рабочим, то ты бы помнил меня. А если ты становишься преторианцем, то процесс лишает тебя твоих эмоций и воспоминаний, и тогда я могу тебя потерять. Ее слова затронули Эрена до глубины души, и теперь он понимал, почему ее реакция была такой экстремальной и необычной. Все, что Зафина теперь делала, это держала его в объятиях, любя и тревожась за него, и до сих пор плача. Незнакомка в это время вспоминала себя, как она находилась в Виланд-Ютоне, как была принята в Улье и теперь получила задание, как бы лояльна Улью она не была, но ей все же было жаль Зафину. Хоть она и не была полноценным членом их рода, но их жизненный опыт был похож. Сочувствуя Зафине и испытывая чувство благодарности Эрену за то, что он дважды помог ей, она любезно сказала им, «Я, мне очень жаль вас обоих. Моя колония всегда плохо ко мне относилась, и я бы отдала все за такого самца, как твой, Зафина. Поэтому я принимаю тебя, Зафина, и благодарю тебя, Эрен, за помощь». Ее заявление заставило Зафину немного расслабиться, и Эрен также почувствовал облегчение. Зафина тогда спросила, надеясь на ее верность, «Тебя и меня мучили в Виланд-Ютоне, а потом мы были выпущены в дикую природу как нормальные ксеноморфы. Эрен помог мне, и то же самое он мог бы сделать и для тебя. Ты хотела бы стать одной из нас, мы могли бы помочь тебе вернуться в твою колонию или отомстить корпорации Виланда. Эрен такой чудесный человек, очень любящий и заботливый. Как ты смотришь на то, если мы поможем тебе, а ты поможешь нам?» Такое предложение казалось весьма заманчивым, и это был хороший улей с приятными, хоть и странными, членами. Эрен и Зафина ждали ее решения, пока она наконец не сделала свой выбор. «Я присоединюсь к вам, вы помогли мне, и я стану одной из вас и помогу вам». Эрен горел желанием узнать ее получше, поэтому радостно спросил, «Как тебя зовут?» «Я Эрен, а это, как ты уже поняла, Зафина. Мы предпочитаем знать друг друга по имени». Незнакомка радостно восприняла весть, что ее с радостью принимают в этот улей, и ответила, «Ну, меня называли почерневшая невидимая, так как моя кожа темнее обычного, а также потому, что я большую часть времени была весьма скрытой. Не знаю, захотите ли вы меня так называть, поскольку у вас такие элегантные имена». Зафина тогда повернулась к Эрену и спросила его насчет имени. «Ну, насчет имени я бы спросила его. Дашь ей имя, Эрен?» Эрен был только рад сделать такое одолжение, поэтому он подумал где-то с минуту и наконец сказал, «Как насчет того, чтобы зваться Лилой? Она лояльна и верна любому, с кем бы она ни находилась». Обе ксены подумали над этим секунду или две, затем гостья уверенно сказала, «Это было бы глупо с моей стороны отказаться от такого красивого имени. Спасибо тебе еще раз, Эрен. Ты даешь самые интересные имена. С этого момента я буду известна здесь как Лила». Придумав имя, Эрен и Зафина посвятили Лилу в свои отношения на последней неделе, как они сходили к его другу по имени Энтони и как на них напали представители Виланд-Ютони, рассказали о пытках, которые пришлось терпеть Эрену и Зафине, и наконец о своем победе, и как Зафина спасла многих ксеноморфов, включая бывшую королеву Лилы. После разговора Эрен освободил руки Лилы. Все, что она тогда сделала, это медленно встала и поблагодарила его. Тогда она села и обняла его, благодаря за помощь. Похоже, он был единственный, кого это слегка беспокоило, поэтому он спросил, «А почему ты обняла меня?» Обе ксены захихикали и издали шипение, похожее на смех. Тогда они почти в один голос объяснили, когда в улье появляется новый член, они должны обняться, чтобы сформировать узы друг с другом. Ну что, сформируем узы с Эреном. С точки зрения Эрена это было похоже на подслушивание болтовни двух школьниц, говорящих о нем. Он слегка смущенно спросил, «А как мы их сформируем?» На это Зафина ответила очень ясным сексуальным голосом, «Ты знаешь, как, Эрен, люди формируют их слегка иным способом, но результат в итоге получается один и тот же, К концу тяжелого испытания мы чувствуем себя одним целым. Аран прекрасно понимал, на что она намекает, но прежде чем он мог сосредоточиться на процессе формирования уз, его все еще беспокоила рана на ее ноге. Тогда он сказал Зафине: «Все-таки мне следует забинтовать тебе ногу, Зафина. Я не хочу, чтобы ты подцепила какую-нибудь инфекцию». Сказав это, он ушел за бинтами. Пока его не было, Зафина разговаривала с Лилой. «Вот видишь, какой он заботливый, проявляя заботу перед тем, как формировать узы». Лила тогда осведомилась о его предпочтениях. «Слушай, а что ему вообще нравится? Я хочу проявить себя вам обоим, любым способом». Зафина прошипела в ответ: «Ему нравится, когда на нем сидят верхом, а также когда ублажают его гениталии ртом. Но будь с ним осторожна, так как он довольно-таки чувствительный человек, как-никак». Лила внимательно слушала и запомнила это, чтобы все прошло успешно, готовясь к нему. Когда Аран вернулся, то сел рядом с Зафиной и как можно осторожнее и нежнее забинтовал ей ногу. Покончив с этим, он пошел обратно в ванную, находящуюся в нескольких шагах от его спальни, чтобы положить аптечку на место. Обе ксены в это время готовились к процессу формирования уз. Они сели на постель Арана в сексуальной, кошачьей позе, ожидая своего любовника. Арану это могло показаться странным, но в ульях ксеноморфов это было обычным делом. Вернувшись в спальню, Аран увидел на своей постели двух ксен, возбужденных и готовых для него. Это было подобно безумному сну, который сбылся. Они мурлыкали и нежно напевали, призывая его подойти ближе. Он сел на кровать между ними и нервно спросил: «Ну что, дамы, с чего начнем?» Не давая ему ни минуты на раздумье, они накинулись на него. Зафина и Лила растянули его на постели. Зафина устроилась между его ног, а Лила – в изголовье, держа руками его щеки. Вместе обе ксены сняли с него всю одежду, открыв своему взору его обнаженное тело, и его 8-дюймовый пенис уже почти полностью стоял. Тогда Аран заметил, что прекрасные черные промежности Зафины и Лилы уже сильно влажные, и это его только возбуждало еще больше, пока наконец его эрекция не стала полной. Затем Зафина развернулась, частично встав в позу 69, а Лила тем временем забралась на Арана и сделала нечто похожее. Лила устроилась так, что голова Арана оказалась между ее ног, опустив свою промежность над его ртом и находясь передом к влажной промежности Зафины. Аран тогда испытал восхитительное ощущение, когда рот Зафины коснулся его пениса. И тогда он решил взять инициативу в свои руки и начал языком и пальцами ублажать промежность Лилы. Лила, испытывающая стимулирующие ощущения, в это время высунула второй рот, который скользнул внутрь тесной промежности Зафины, и цикл формирования уз замкнулся. Для такой дикой ксены, как Лила, ощущение мягкого человеческого языка Арана было совершенно в новинку. Это чувство заставило ее трепетать и пульсировать, пока язык Арана скользил глубже в нее. Наконец Лиле пришлось выражать свои чувства вслух, и она стала издавать значительное количество стонов и визгов, и комната наполнилась звуками безумно возбужденного ксеноморфа. Затем внутренний рот Лилы стал двигаться и тереться об промежность Зафины, наполняя ее сильными сексуальными ощущениями. Испытывая прекрасные ощущения, Зафина теперь хотела слышать стоны Арана, который пытался сдерживаться, ублажая при этом Лилу. Тогда внутренний рот Зафины стал скользить по члену Арана до самого основания и посасывал его нежно, но быстро. На несколько секунд Аран стал стонать от удовольствия, но потом, снова начав ублажать свою новую ксеноподругу, всеми силами стараясь стимулировать промежность Лилы. Затем Зафина, Лила и Аран молчали несколько секунд, чтобы полностью предаться ублажению каждого члена этих новоиспеченных отношений. Для каждого из них чувство стимуляции было чрезвычайно приятным, в особенности для Лилы, которая никогда ничего подобного не испытывала, так как никогда не формировала уз с человеком. Прошло несколько минут этого удивительного секса втроем, и каждый участник наслаждался своим индивидуальным оргазмом и коллективной любовью друг к другу. Аран кончил первым, и длинные струйки спермы брызнули на Зафину, которая почувствовала это и теперь ублажала его рукой вместо рта. Ее голова, рот, внутренний рот и рука теперь были все покрыты его спермой. Когда он закончил, Зафина еще несколько минут игриво продолжала движение рукой вверх и вниз. Вторая кончила Зафина, крича от блаженства, и реки ее соков брызнули на морду Лилы и на живот Арана. Ее визги были оглушающими, но звучали сексуально как для Арана, так и для Лилы. Наконец кончила и Лила, Когда Арран стал еще энергичнее лизать и ублажать пальцами ее промежность, и он снова искупался в соках ксеноморфа. Быть помеченным двумя самками было для него сексуальным, но очень и очень мокрым приключением. Продолжая пальцами поигрывать с промежностью Зафины, Лила издала оглушающий визг, затем стала медленно урчать, благодаря Арана за его прекрасный оральный эксперимент с ней. Теперь, когда они все достигли оргазма, Аран выпустил еще некоторое количество соков на простыни, тогда лег на подушку. Обе ксены присоединились к нему и обняли его. Зафина, как своего самца, а Лила, как верного друга, с некоторой выгодой, по мнению Арана. Они прекрасно провели время и сформировали крепкие узы друг с другом. Для Арана жизнь была прекрасной, даже несмотря на его беспокойство насчет Вейланда. Аран и обе ксены слишком переутомились, чтобы что-то сейчас делать, поэтому они просто расслаблялись в компании и нежных объятиях друг друга. Глава 13. Аннигиляция. Вчера Арран испытал лучший в своей жизни физический, эмоциональный и психологический опыт. Два смертоносных, но прекрасных чуда природы рядом, это было великолепным ощущением. Даже несмотря на то, что был обеспокоен насчет компании, сейчас он полностью наслаждался жизнью, так как на следующей неделе ему предстоит разрабатывать планы. Рано утром, отлучившись от обоих дам, Арран отправился вниз, чтобы поискать способ скрыться. Достав свой очень дорогой рабочий компьютер, он стал искать возможности путешествия. Он знал, что есть фирмы, предлагающие это, но все они принадлежали Вейланд Ютани. Похоже, что каждый сайт, который он просматривал, так или иначе был под властью Вейланда, но наконец ему удалось найти один, который выглядел достаточно изолированным. Арану не нравилось то, что инвесторами сайта в основном являлись члены мафии, которые пытались мешать влиянию Вейланд Ютани на планете. Но этот вариант казался лучшим, просто из-за того, что они были изолированы от Вейланда. Арен тогда самодовольно подумал: «Прекрасно, Вейланд никогда нас там не найдет, нас можно будет считать исчезнувшими. Пора начинать собираться и сообщить девочкам хорошую новость». Арен ринулся наверх и увидел, что обе ксены выглядели обеспокоенными и издавали слегка искаженные звуки, которые Арен не понимал. Тогда он спросил: «Девочки, что происходит?» «Зафина, Лила», но они не обращали на него внимания, и их все больше одолевал страх. Они стали неистово шипеть на него. Он не имел ни малейшего понятия о том, что происходит, и стал подходить к ним, но они отпрянули назад, все еще нервничая по какой-то неизвестной причине. Арен снова осведомился об их состоянии, выражая еще большее беспокойство. «Девочки, что с вами? Что происходит? Прошу вас, скажите мне». Наконец в его разуме раздался голос Зафины, медленно повторяя одни и те же слова: «Защитить королеву, защитить королеву, защитить королеву». К ней присоединилась Лила, и теперь они обе почти в унисон монотонным голосом повторяли: «Защитить королеву, защитить королеву, защитить королеву». Этот непонятный момент заставил Арана тут же подойти к ним и попытаться вывести их из этого транса. «Зафина, Лила, послушайте меня, проснитесь, черт, проснитесь же». В этот момент они обе упали на кровать с широко распростертыми руками по темно-красному покрывалу. Арен стал легонько постукивать по их головам, пытаясь вывести их из транса. Первая очнулась Зафина и в полной растерянности спросила: «Что произошло?» Арен ответил почти таким же тоном: «Ты была в каком-то трансе и все время повторяла одну и ту же фразу: защитить королеву. Взгляни, Лила до сих пор находится в таком состоянии». Зафина подошла к ней, и Арен сказал ей: «Слушай, побудь здесь, с ней. Я пойду посмотрю, что об этом говорят в новостях. Скоро вернусь». Арен побежал вниз к компьютеру и, поставив репортаж новостей о компании, стал внимательно слушать. И вот что он услышал: «Нам удалось выяснить, что корпорация Вейланд Ютани проводила бомбежку гор за 17 миль за пределами пограничного пункта колонии. Мы получаем неподтвержденные сообщения о странных существах, которые бродят по лесам, прилегающим к зонам бомбежки. Вейланд Ютани выпустили официальное заявление, и мы сейчас вам его продемонстрируем. Меня зовут Карл Бишоп Вейланд, и позвольте мне заверить вас, дорогие граждане, что в зоне, которую мы бомбим, находится банда мятежников, скрывающая несколько смертоносных орудий неподалеку от одного из моих объектов. Поэтому сегодня, в 5 часов утра, я отдал приказ зачистить зону. Спасибо, что слушаете нас. Я бы советовал гражданам оставаться в своих домах во время зачистки окружающих городов и пригородов. Следующие 6 часов мы будем проводить проверки домов. Поэтому не волнуйтесь, дорогие граждане. Как всегда, Виланд Юта не желает сделать все ради вашей безопасности. Как видите, сам Виланд заявляет, что все, что он делает, это для блага наших интересов. Команда новостей БГ-367, как всегда, полностью поддерживает Виланд Юта не за работу, которую они делают, чтобы улучшить наши жизни. С вами была Джессика Хартман. До свидания. Аарон не имел времени приготовить все к прибытию представителей компании. Он пошел наверх и сказал Зафине: «Виланд напал на их комплекс, ну тот, из которого ты меня вытащила. Он проводит проверки домов. Мы не сможем добраться до космической пристани, если не покинем это место». Зафина тревожно спросила: «А как же Лила? Она до сих пор без сознания и не приходит в себя». Вспомнив свои медицинские навыки, Аарону пришла в голову блестящая мысль. Индуцированное оживление Лилы хотя бы выведет ее из транса. Он ринулся в свой кабинет за виски, затем взял кухонный фильтр и тонкую канюлю, и тогда быстрым шагом вернулся к Лиле. Он соединил канюлю с иглой, которую потом вколол в правую руку Лилы. Он соблюдал осторожность, чтобы игла не проникла слишком глубоко, но в то же время достаточно глубоко, чтобы алкоголь смог попасть в ее вены. Зафина была удивлена его действиями, и поэтому спросила: «А что оно делает?» Когда Аарон покончил с имплантатом, то ответил: «В основном, Лила сейчас находится без сознания. Алкоголь будет стимулировать ее кортизол, гипофиз и печень. Надеюсь, что это выведет ее из транса. Теперь я должен ввести это ей в руку. Подержи это на минутку».